наращивает производство ключевых видов продукции. К примеру, накануне Второй мировой войны производство стали в Японии никогда не превышало показателя 7 миллионов тонн. В 1973 году Япония сумела поднять этот показатель до 119 миллионов. В 1980 году Япония произвела 7 миллионов высококачественных легковых автомобилей, вырвавшись в этой сфере производства на первое место в мире. США в 1980 году произвели 6,5 миллиона автомобилей. Американские деловые круги озадачены. Некоторые бизнесмены никак не могут найти ответ на возникшие у них вопросы. Как могло получиться, что какое-то островное государство по площади, равное одному лишь штату Калифорния, за какие-нибудь 30 лет смогло в сфере производства пройти путь от кустарной мастерской до современного автоматизированного предприятия? В чем причина того, что государство, импортирующее для своей промышленности 100% алюминия, 99,8% нефти, 98,4% железной руды, 66,4% леса и лесоматериалов, превратилось в грозную экономическую силу? А ведь где-то 20 лет назад американцы по привычке считали японскую экономику примитивной и неконкурентоспособной. В 1981 году в Лондоне был опубликован отчет делегации английских бизнесменов и экономистов, скрупулезно изучавших промышленное производство в Японии. В отчете указывалось, что совсем недавно на Западе смутно представляли себе, что делается в японских фирмах. Американцы, например, были твердо убеждены в том, что японские фирмы управляются несведущими в теории менеджмента людьми, которые только тем и занимаются, что неотступно следят за работой своих слабо квалифицированных соотечественников, вручную копирующих изделия американского массового производства. Но вот когда в 70-х годах в американских портах стали ежедневно разгружать по 5-6 тысяч первоклассных автомобилей, мнение резко изменилось. К 1975 году импорт японских автомобилей в США достиг 800 тысяч штук, а к 1981 году подскочил до 1 миллиона 900 тысяч в год. Толпы американских менеджеров и экономистов понеслись в Японию, чтобы на месте выяснить, в чем тут дело. За американцами хлынули англичане, бизнесмены ФРГ, французы, шведы. Вчерашние наставники японцев убедились в том, что надо менять свои представления о японском бизнесе. Вчерашний имидж Японии примитивный сменился у западных дельцов имиджем Японии автоматизированной. Западные деловые круги создали в своем воображении ложную картину японского предприятия, нашпигованного где живыми роботами, функционирующими по строго установленному расписанию. И в этом их убедили факты. Вчерашние наставники японцев увидели, как на одном из заводов Nissan 35 рабочих за 8-часовой рабочий день собирают 350 кузовов для автомобиля Datsun, а на судостроительном заводе в Нагасаки со стапелей верфи каждые 28 дней сходит супертанкер водоизмещением 260 тысяч тонн. Японцы добились значительных успехов в производстве сложнейшей техники и оборудования. Как утверждают японские исследователи Канамори и Вада, конкурентоспособность японской продукции на мировых рынках и впредь будет возрастать. Япония обладает завидной способностью в области адаптации и усовершенствования технологий. Японские фирмы добились серьезных успехов в нововведениях на уровне корней травы, то есть непосредственно на производственных участках. Однако на многих направлениях технологии будущего Япония отстает. С этим отставанием, резюмирует Кирилл,